Глава 20. Боль пронзала сердце Кийоми, когда она смотрела на горестно лежащую на полу дочь и ее залитую слезами подушку. Как бы ей хотелось каким-нибудь волшебством развеять скорбь девочки, но мало было бы утешительного слова или теплого объятия, чтобы рассеять ее черные думы. Недавно они с восходом вернулись с вокзала Хиросимы. Пот выступал на лбу у всех, кто собрался возле вагонов и паровоза, пускавшего серые клубы дыма. Атмосфера была накалена возбуждением, страхом, напряжением, горечью. Отцы и деды стояли недвижно, и лица у них были каменные. Матери и бабушки промокали слезы, стараясь, чтобы дети этого не видели. У женщин дрожали подбородки в ожидании того, что сейчас произойдет, а во всех сердцах был только один вопрос — как мне жить без моего ребенка? Дети уезжали школами и классами. Учителя одергивали старших мальчишек, которые предвкушали колоссальные приключения, самозабвенно орали и смеялись, девочки же вместе с матерями и бабками предавались безмолвному размышлению, чувствуя тоже несчастье и плача теми же слезами. Кийоми помнила, как Ай прижималась к ее бедру, не отрывая взгляда от Дзюн, тихо плачущей в ладони, пока Тюя пыталась ее утешить. Рука Ай, державшаяся за спину Кийоми, сжималась и разжималась, но на лице девочки не отразилось ничего. Чувства ее были заперты глубоко внутри, и это огорчало Кийоми куда больше, чем если бы Ай разразилась рыданиями. Наконец начальник станции объявил в громкоговоритель «Миёси! Миёси!» и учителя стали загонять детей в вагоны. В этот момент на людей опустилось странное спокойствие, будто каждый осознал свой долг перед императором. Шмыгнув последний раз носом, женщины и девочки прекратили плакать. Тюя сжала руку Дзюна, наклонилась, будто чтобы поцеловать, но в последний момент подалась назад. «Будь храбрый, Дзюн, и помни, что мы через месяц-полтора за тобой приедем, как только все согласуем с управлением по эвакуации». Дзюн повернулась к Ай, и они в задумчивости посмотрели друг на друга, наверняка вспоминая, как вместе плавали в реке, любовались цветением колышущихся на ветру вишен или смеялись над шутками, понятными только им двоим, но не взрослым. Дзюн, повесив голову, вошла в вагон. На ступенях она остановилась и помахала рукой, изобразив мужественную улыбку, а потом скрылась внутри. Ай отпустила Кийоми и встала, сжав руки в кулаки, а губы в ниточку. «Несправедливо», — сказала она и отвернулась. Паровоз дал свисток, звук завибрировал по всей платформе. Родители, бабушки с дедами замахали руками, а поезд запыхтел и медленно пришел в движение. И она видела, как люди проглатывают свое отчаяние, зная, что ничего не могут сделать, никак не могут изменить судьбу. И Кийоми согласилась со словами «Ай». Как может война хоть кому-то быть приятной? Как может народ Японии все так же выносить невыносимое? Уже дома, думая, может ли она что-нибудь сделать для Ай, Кийоми заметила, что через двор к веранде неспешно идут Сайто-сенсей и Итира-сенсей. Они были одеты в темно-коричневые церемониальные мантии и двигались целеустремленно. Озадаченная Кийоми попыталась сообразить, зачем они пожаловали, и тут вспомнила «изгнание духа». «Айтян, сюда идут монахи. Ты должна встать и поздороваться с ними». Ай тыльной стороной ладони стерла слезы, перевернулась на бок и уставилась на мать недобрым взглядом. «Что им здесь нужно? Изгнать призрак из нашего дома?» Ай встала с пола. «Я не хочу, чтобы они приходили». «Тссс!» Кийоми двинулась к крыльцу и подошла, когда монахи снимали гетто. «Доброе утро, Сайто-сенсей! Доброе утро, Итира-сенсей!» Сайто-сенсей всматривался в дом. «Вы не рассказали им о духе?» «Я очень об этом сожалею. Простите мою невоспитанность, сенсей». Сайто-сенсей кашлянул. «Я бы предпочел, чтобы Банри и Сайока были осведомлены о сложившемся положении, ибо они хозяева этого дома. Но что сделано, то сделано. Мы пришли, чтобы искоренить беспокоящего этот дом духа, и мы это сделаем. Вы согласны?» «Хай», — ответила Кийоми. Они вошли в гостиную, где стояла Ай, держа руки по швам. Она наклонилась и официально приветствовала монахов. Те одобрительно улыбнулись. Тогда Ай обернулась к матери суровым и горестным лицом. Кийоми подошла к ней и обняла за плечи. «Что тебя тревожит?» «Все это неправильно», — ответила Ай, и движением плеч вывернулась из-под руки Кийоми. Рука повисла в воздухе, как сохнущая ветка. Кийоми скривилась, надеясь только, что монахи этого не заметят. Ай прикрыла рот ладонью и наклонилась к Кийоми. «Вспомните, мама», — прошептала она. «Если вспомните, то поймете, почему я расстроена». Сайто-сенсей достал из принесенного мешка бакен и подал его Итира-сенсею. Итира-сенсей обернулся к Киёми и протянул плоскую деревяшку с приделанным к ней шаром. «Резкое щелканье бакена оказывает мощное действие на духовных существ», — пояснил он. У Сайто-сенсея был с собой камень цвета дождевой тучи, а костяшки пальцев охватывала круглая полоса железа. «Мы пройдем по всем комнатам, распевая стихи из сутры лотоса. Не ходите за нами». «Хай», — поклонилась Киёми, — «мы останемся здесь». Итира-сенсей пристроился за Сайто-сенсеем, и они двинулись в путь. Оба распевали заклинания, при этом Сайто-сенсей звенел железом по камню, высекая искры, а Итира-сенсей щелкал шаром по бакену. Двигались они размеренным шагом, останавливаясь в каждом углу и поднимая глаза к потолку, прежде чем продолжить путь. Когда монахи скрылись в кухне, Ай протянула руку и дернула Киёми за рукав. «Мама, неужели вы ничего не помните? Мику-сана, мир духов, как я на хосе каталась!» Киёми потерла лоб. «Что-то совсем плохо соображаю. О чем речь? Что я должна помнить? Мика-сан — это дух, который живет у нас, американский летчик. Он не злой дух. Отчего монахи пытаются его изгнать? Я думаю...» Тут Киёми схватилась за живот, потому что по всему телу прокатилась волна тошноты. Звуки удара железа по кремню, щелкающий по бакену шар, распев монахов, зазвучали громче. Киёми посмотрела на Ай, глядящую на нее вопрошающими глазами. «Я точно не знаю. У Мики-сана волосы цвета пшеницы, а глаза как небо». Мысленный образ мелькнул перед Киёми. Ночь в городе. Она идет рядом с высоким мужчиной, одетым в рубашку и брюки цвета хаки. Он говорит с ней. Что он говорил? «Постой-ка». Она вспомнила. «Беллингем, его родной город. Лесопилки, консервные заводы. Хай. Еще что. Вулкан. Гора Бейкер. Он говорил, она выше Фудзи-сан». Киёми схватила Ай за плечи, придвинулась к ее лицу. «Я вспомнила этого Мику-сан. Хай. Я видела, как он погиб». Лицо Ай согрелось улыбкой. «Он нам не враг, мама. Зачем ему уходить? Потому что...» Киёми уронила голову на грудь. «Потому что что, мама?» «Потому что ему здесь не место. Мика-сан — мой друг. Из-за войны я потеряла Дзюн, а сейчас должна потерять Мику-сана. Почему? Что вас пугает?» «Не знаю», — прошептала Киёми. «Потерять тебя, Хай. Я боюсь потерять тебя. Скажите сенсеям, пусть уйдут. Скажите им, что уже не надо». «Поздно», — тяжелый взгляд Ай впился в Киёми. «Если они прогонят Мику-сан из нашего дома, я вам этого не прощу!» Она отошла в дальний угол и хлопнулась на пол, сложив руки на груди. Киёми внимательно посмотрела на дочь и почувствовала что-то близкое к отчаянию. Что, если она выполнит свою угрозу и навеки затаит враждебность? Они всегда были близки, и эта близость была щитом от враждебного мира. Киёми вспомнила, как тетка пришла ей сообщить, что мать умерла. «Так всегда бывает у японских матерей», — сказала она. «Им никогда не удается долго держать дочь за руку. Не наша эта судьба». Клацающий бакен вернул Киёми к настоящему. Монахи скрылись в коридоре по направлению к лестнице. Киёми встала перед дочерью. «Я бы никогда не сделала тебе больно намеренно, поверь мне». Ай свернулась калачиком от невыносимости момента. Она скорчилась, закрыв лицо руками, и слезы текли из-под них. «Мама, я виновата. Простите меня, пожалуйста». Киёми опустилась на пол рядом с ней и привлекла к себе. «Правда же странно, что мы вспомнили, как проводили время с призраком». Ай положила голову ей на грудь. «Хай, но я думаю, что Мика-сан находится здесь не без причины». С чердака доносились щелчки и пение монахов. Киёми поцеловала волосы Ай. «Я об этом не подумала». Ай отодвинулась. «Вы не думаете, что это возможно?» Киёми стерла слезу со щеки Ай. «Почему Мика оставался с ней? Ай права, должна быть тому причина». «Хай», — сказала она, — «это возможно». Монахи продолжали обряд изгнания духа, переходя из помещения в помещение. Потом в доме стало тихо, и в комнату вошли Сайто-сенсей и Итира-сенсей. Киёми встала с пола и поклонилась. Сайто-сенсей взял свой мешок. «Мы очистили этот дом от низкого духа». Киёми бросила взгляд на Ай, сердито смотрящую на монахов, потом на сенсея, и снова поклонилась. «Аригато, Сайто-сенсей!» Он ответил на поклон и сказал. «Вам следовало известить ваших свекров о наличии духа». Ай быстро встала, лицо ее вспыхнуло. «Простите, Сайта-сенсей, как вы можете быть уверены, что дух удалился?» Старый монах улыбнулся. «Я много раз выполнял изгнание духа, Айтян. Поверь мне, больше духа в этом доме нет». «Разве ты недовольна?» — спросил преподобный Итира-сенсей. Ай стояла, опустив глаза. «Мы в высшей степени вам благодарны», — сказала Киёми, становясь рядом с Ай. Монахи сунули ноги в свои гетто и ушли. Когда они скрылись за воротами, Ай бросилась в сторону кухни. Она бежала из комнаты в комнату, глядя вверх и вниз. Киёми терпеливо ждала, пока дочь закончит поиски. Через несколько минут Ай вернулась, радостно осклабившись. «Ты что-то нашла?» «Сайта-сенсей ошибся. В доме все еще есть какой-то дух».